Глава 14. Дедушка Корняж. Мишка замер в нерешительности. Только что с ним заговорил лохматый комок, похожий на шар. Это было настолько нереально, что он не знал, как реагировать. «Ой!» Единственное, что смог он произнести, уставившись на непонятную сущность. «Что ты ойкаешь? Тебя что, здороваться не учили?» «Простите, но вы кто?» «Света, ты кого привела в наш дом? Что за молодежь пошла нынче? Ни здравствуйте тебе, ни до свидания!» «Что, простите?» Все никак не мог прийти в чувство Мишка. «Говорю, добрый вечер, внучок!» Съехидничал непонятно кто и прошел мимо Мишки, направляясь к детскому стульчику возле окна. «Добрый!» — протяжно сказал Мишка, проводя взглядом непонятное говорящее существо. «Простите, здравствуйте!» «О, пришел в себя, наконец! Так ты и есть внук Надежды Петровны?» «Да. А вы, простите, кто?» «Меня зовут Корняж. Для тебя, дедушка Корняж. И не путай с Корнеем, мне не нравится, когда мое имя путают. Могу разозлиться». «Хорошо. А вы кто, дедушка Корняж?» «Вот ты заладил. Домовой я. Про домовых слышал когда-нибудь? Или ты из этой современной молодежи, что в светящихся экранах днями и ночами зависает?» «Про домовых слышал, но я думал, это все выдумки и сказки». «Думал он. Тогда считай, что ты попал в сказку. Возьми у себя в кармане золотую монету, которая исполнит любое твое желание». Мишка машинально потянулся к карману и сунул в него руку. Но, вопреки ожиданиям, в кармане было пусто. «Ты смотри! Повелся!» — рассмеялся скрипучим голосом комок шерсти. «Что, в сказки веришь? Видел бы ты себя со стороны!» Мишка понял, что его разыграли, и слегка огорчился. «Только не дуйся мне тут! Луна мне свидетель, я не собираюсь за тобой сопли подтирать! Света, он всегда такой!» В центре комнаты появилась девочка. Она присела на подоконник и свесила ноги. Только сейчас Мишка заметил, что в комнате все ставни заперты. Но, несмотря на это, в помещении ему все хорошо было видно. Свет будто исходил откуда-то изнутри дома. Все комнаты освещались хоть и тускло, но вполне комфортно для восприятия глаз. «Не замечала. Вообще-то он разговорчивый». «А по первому впечатлению не скажешь. Ладно, чего стоишь? Где у нас тут стул? А-а-а, вон, смотри». Указал домовой маленькой ручонкой на старый письменный стол. «За ним табурет есть. Возьми его и присаживайся». Мишка прошел к дальней стене и заглянул за старый письменный стол. Там действительно стояла табуретка. Он сдул с нее пыль, потом поставил напротив домового и присел. Ему было интересно все происходящее, и страха он абсолютно не испытывал. Немного помолчав и разглядев собеседника, мальчик решился на вопрос. «Скажите, пожалуйста, а сколько вам лет?» «Зачем это тебе?» «Ну, мне просто интересно. Если вы жили в этом доме, когда еще...» Мальчик замешкался с продолжением. Ему очень не хотелось напоминать Свете, что она давно умерла, а уж тем более говорить при ней о ее родителях. Но инициативу в разговоре перехватил домовой. «Ты что, справки наводил?» «Что, простите? А, вы про дом? Да, мне рассказали про это место кое-что. Если вы жили в этом доме 60 лет назад, то сколько вам сейчас?» «Я старый. Мне 428 лет. Только что тебе это даст? Ведь ты сюда не за этим пришел». «Я же говорю, мне любопытно. Скажите, а ведьмы есть? А оборотни существуют? А правда, что мне можно увидеть моих родителей снова?» «Тьфу ты! Сколько вопросов сразу! Что же вы, молодые, такие любопытные? Вот ты в гости пришел, а угощенницы принес?» Мишка растерялся от неожиданного упрека. «Я так и знал. А ведь тебя в гости пригласили, мог бы и догадаться. Твоя бабушка всегда об этом думает. Ладно, на первый раз обойдемся и нашими припасами. Пойдем на кухню, чайник поставлю. У нас там сушки имеются. Поговорим за столом. Нечего тут в пыли сидеть. Вижу, что испуг твой прошел. Ступай за мной». Мишка поднялся и проследил за необычным лохматым явлением. Домовой действительно был очень похож на мягкий мяч. За его ухом торчал пшеничный колосок, уши были совсем немного заостренными, а глаза отсвечивали маленькими блестящими бусинами. Света плавно растворилась в воздухе и проявилась впереди рядом с домовым. Девочка махнула Мишке рукой, приглашая его проследовать за ними, и поплыла по воздуху еще быстрее. На небольшой кухне было чисто, тут явно навели порядок к приходу гостя. Стол, хоть и очень старый, но целый и крепкий, стоял по центру. Плиты или печки на кухне не было, а вот газовая горелка, на которой кипятился чайник со свистком, присутствовала. Света расположилась напротив Мишки, а дедушка Корняш поставил на стол сушки в глиняной миске и две тарелки. Потом он налил в заварник кипятка и присел сам. «Сейчас чай заварится. Тьфу ты, совсем забыл про сахар», — посмотрел домовой на Свету. «Где он у нас?» «А что ты на меня так смотришь? Ты же его ешь, а не я. Мне откуда знать?» «Ты не любишь сахар?» — полюбопытствовал Мишка у девочки. «Миша, я ведь привидение. На кой мне этот сахар вообще нужен? Это вы живые, вам еда требуется». «Но ведь я видел, как ты днем выглядела. Непрозрачная, как сейчас, а словно настоящая, живая». «Ну, тут есть свои секреты», — заулыбалась девочка. «Только такое мое состояние ненадолго. А вечерами мне легче так». Она обвела себя рукой, демонстрируя свою прозрачность в лунном свете. «Так, тут всего три кусочка осталось. Маловато. Тебе одного кусочка хватит?» — спросил домовой, обращаясь к Мишке. «Хватит. Я вообще не голоден». «Я тебя не кормить сюда позвал, а чаю попить. Вот, держи!» — положил домовой один кусочек сахара на блюдце и придвинул его Мишке. «А я люблю сладкий», — сказал Корняш и выложил сахар из опустевшей пачки на свое блюдце. Затем домовой налил заварку в кружке и добавил кипятка. Сахар растворился очень быстро, и Мишка взял одну сушку. Как ни странно, но сушки оказались свежими и вкусными. Мишка пил чай и разглядывал странную компанию за столом. Домовой с удовольствием пил свой чай по старинке. Он наливал его в блюдце и сёрбал уже из него. Света расположилась на стуле, облокотившись на стену. Она перебирала в руках какие-то разноцветные бусины. Каждую из них она протирала лоскутком шерстяной ткани. После такой процедуры лунный свет, попадавший на бусины, придавал им неповторимый блеск. «Значит, ты хочешь увидеть своих родителей?» Вдруг задал вопрос Мишке домовой. «Хочу», — ответил Мишка на автомате. Корняш молчал. Он над чем-то размышлял, не обращая внимания на вопрошающий взгляд парня, и не спешил с ответом. Большие брови домового то приподнимались домиком, то распрямлялись, пока он пил чай и думал. Наконец, после очередного глотка он неожиданно выдал. «Дух леса сообщил, что они в пустоте. С ними не так просто встретиться». Мишка не понял ни слова из сказанного, поэтому продолжал внимательно слушать. «Надо ждать Ивана Купалу. Нужна сила этой волшебной ночи и сок лесного духа. А еще понадобятся мои руны. Сложно все это. А ты рисовать умеешь?» «Кто? Я?» Не сразу понял, что обращаются к нему растерянный Мишка. «Ты, конечно, а то кто?» «Плохо рисую. А что нужно?» «Да...» — протянул домовой после очередного глотка чая. «Сложно нам будет ему помочь. Света!» «Извините...» — осторожно встрял Мишка. — «Как я понял, вы решили мне помочь увидеть моих родителей? Что я буду должен за это?» — «Ты смотри, а он не так глуп!» — «Дедушка, не надо его подначивать. Ты иногда бываешь таким занудой!» — «Ладно, ладно, ты меня еще жизни поучи. Привидение малолетнее!» Немного рассердился домовой и пригладил свою бороду. — «Я сам разберусь, как мне себя вести!» На кухне на несколько минут воцарилась тишина. Корняш допивал свой чай, а Мишка доедал третью сушку и внимательно наблюдал за странной парочкой. Когда чай был допит, домовой слез со стула и направился к раковине мыть посуду. Он набрал воды из ведра, которая стояла рядом, и сполоснул блюдце с кружками, выложил их на широкую обрезанную доску просохнуть и вернулся за стол. «Поможем мы тебе по двум причинам», — решил пояснить лохматый домовой. «Твоя бабушка много лет оставляет еду для меня, за что и огромное спасибо и моя искренняя благодарность». «Так вот для кого у дерева она оставляла молоко с бутербродом», — вырвалось у Мишки. «Какой ты догадливый! Прямо вундеркинд!» Домовой почему-то насупился, а затем продолжил вслух. «Теперь сложнее будет прожить. Вы уедете в город, и у меня припасов мало». «Я попрошу своих друзей оставлять вам еду. Они согласятся». «Это ты про тех, что за забором прячутся? Кстати, а кто там на абрикосовом дереве сидит? Он уже полветки недозревших абрикосов съел». «На дереве? А, это Витька, но я могу за них поручиться, они не подведут». «Посмотрим. Меньше им всего рассказывай. Пусть докажут сначала, что не подведут». «Как?» «Скоро узнаешь. Так вот, на чем это я остановился? Ах, да!» В первую очередь из-за твоей бабушки. Вторая причина — нам нужен сок духа леса. Впрочем, и тебе этот сок тоже будет необходим, иначе ничего не выйдет». «А кто этот дух леса и где его искать?» «Нам о твоей потере родителей сообщил непосредственно сам дух леса. Наверное, ты сделал для него что-то от души». «Я не понимаю вас, дедушка Корняш. Кто такой этот дух леса?» «Да дерево же! То самое дерево, что вы видели на краю поля, в лесу. Вот же ты балбес недогадливый. Именно от него мы узнали, что твои родители...» Тут домовой чуть притих и сглотнул. «Ну, ты понял меня», — уже более спокойно добавил он. У Мишки слегка проступили слезы, и он отвернулся в сторону. «Дедушка», — укоризненно прошептала Света. «Пожалуйста, не так строго». «Ладно, извини», — положил свою маленькую ладошку на руку Мишки домовой. «В общем, в ночь на Ивана Купалу ты должен будешь отправиться к этому дубу и попросить у него немножко свежего сока. Я дам тебе 2 флакончика. Один принесешь нам. Это будет твоя плата за помощь. Второй оставишь себе, а без него у тебя ничего не выйдет». У окна послышался веселый девичий смешок. «Что такого смешного я сейчас сказал?» — рассердился на свою подопечную домовой. «Иди сюда, дедушка, взгляни», — позвала она его. Домовой недовольно слез с высокого стула и засеменил к окну, потом приподнялся на носочки и посмотрел куда-то. «Вот балбес!» — сказал он и рассмеялся своим хриплым голосом. «И этих друзей ты хочешь просить о помощи?» Мишка не понял, что они там такого увидели, и решил сам взглянуть. Над забором, зацепившись штанами за ветку, висел Витька. Он держался за живот и что-то объяснял своему брату, стоявшему прямо под ним. А на заборе сидела Настя и, прикрыв себе рот, давилась от смеха. «Чего это он за живот держится? Поранился, что ли?» — спросил вслух Мишка, явно переживая за друга. — Ага, а как же? Абрикосов немытых объелся. Полветки обчистил, пока за нашим домом наблюдал. Вот живот у него и скрутило. Удержаться не смог, и с ветки рухнул. Тоже мне. Карлсон недоделанный. — Ты, Миша, наверное, беги к ним, — сказала улыбающаяся Света. — Как бы он в штаны не наложил, пока его Коля снимет. Им сейчас помощь твоя нужна. Одному Коле Витьку не удержать. «Да, беги скорее. А завтра в это же время к нам приходи. И сахар не забудь!» — уже вдогонку добавил домовой, когда парень спешно спускался по скрипучей лестнице. Мишка пулей выскочил из старого дома и, перескочив невысокие кусты, выбежал на бывшую 13-ю улицу. Он заметил, как Настя с большим трудом перекидывает лестницу через забор, а Колька пытается поддержать висящего на своих штанах брата. «О! Мишка вернулся!» — раздался довольный голос Витьки, размахивающего 2 руками, словно пропеллерами. Колька обернулся и сразу попросил друга помочь его сестре. Настя сама никак не могла перекинуть через забор длинную лестницу. Поэтому она очень обрадовалась, когда Мишка с другой стороны забора потянул ее на себя. Настя отпустила свою сторону, и деревянная лестница скользнула за участок. «Тащи ее сюда! Быстрее!» — выкрикнул Колька, продолжая подставлять брату руки, чтобы тот хоть немного на них опирался и не раскачивался так сильно. Послышался треск ткани, и Витька ойкнул. «Мамочки, сейчас свалюсь! Давайте быстрее!» Оперев лестницу на ближайшую ветку абрикоса, Мишка вскарабкался на дерево и пополз по направлению к Витьке. «Ты чего туда полез?» — раздался звонкий от смеха голос Насти, которая в этот момент перелазила через забор. «Как ты собираешься его снимать оттуда?» «А как надо было?» «Давай слазь назад. Поставьте лестницу под него и держите ее с 2 сторон. Он на нее обопрется и сам отцепится. Я сейчас тоже слезу и помогу вам». С горем пополам сделали, как сказала Настя. Лестницу удалось поставить под Витьку, и он схватился за нее. Потом горемыка оперся на одну из ступенек ногой и приподнялся. Штаны сами отцепились от ветки, и он, схватившись 2 руками за поручни, быстро спрыгнул на землю. Витька тут же подскочил и, не говоря ни слова, помчался к ближайшим деревьям, за небольшим кустарником, на ходу выкрикивая просьбу принести ему бумагу. «Лопухом подотрешься!» — прокричал ему вдогонку рассерженный Коля. «Тихо понаблюдал, называется. Когда он уже наестся? Все время что-то жрет. Теперь полночи будет на толчок бегать. Дебил!» «Как у тебя все прошло?» — спросила у Мишки Настя. «Пойдем в дом, там расскажу». Настя с Колей перекинули лестницу обратно на участок и отнесли ее туда, где она лежала. После этого они вернулись в дом и стали ждать объевшегося абрикосами Витьку. Тот заявился недовольный, так как поблизости, с тем местом, где он уединился, лопухов не оказалось. Он обиженно рассказывал, с каким трудом ему пришлось выискивать большие листья и траву помягче, а друзья слушали его и хихикали в полголоса, чтобы мама не отругала их, так как они своим шумом могли помешать смотреть и телевизор. Когда Витька наконец-то успокоился, Мишка поведал о том, что произошло в старом доме. Он решил не все рассказывать своим друзьям, а только о встрече с домовым и о том, что тот, возможно, поможет ему хоть на миг увидеться с родителями. Ребятам было все интересно. Как выглядел этот маленький домовой, о чем он разговаривал с Мишкой. Вспоминали, что один раз в этом доме уже видели нечто лохматое и приняли его за мяч. В тот момент всем было жутко страшно, поэтому в панике ребята покинули старый дом. После рассказа Мишки детворе стало понятно, что весь год их пугал именно этот лохматый домовой. Но все равно друзьям было не по себе. Они то и дело допытывались у Мишки, как он не испугался и остался один на один с потусторонними сущностями и даже согласился попить с домовым и привидением чай. «Ну ты крутой!» — выдал свое заключение после Мишкиного рассказа Витька и в очередной раз, схватившись за живот, выбежал из комнаты. Друзья переглянулись и рассмеялись ему вслед. «Значит, ты завтра снова пойдешь в этот дом?» — поинтересовалась Настя. «Пойду. Я почти ничего сегодня не понял из рассказанного мне дедушкой Корняжем. А еще мне понадобятся какие-то угощения и сахар». «Корняж! Надо же, какое имя необычное! А сколько ему лет?» — спросила Настя. «Он сказал, что ему 428 лет». «Ого! Ты у него обязательно спроси, сколько лет домовые живут!» — сказал Мишке Колька. «Зачем?» «Не знаю, но ведь интересно. Когда мы еще узнаем что-то такое, о чем многие даже не подозревают? Спроси, вдруг пригодится». «Ладно, завтра спрошу. Я, наверное, пойду домой. Меня бабушка уже заждалась. Поздно уже». «Надежда Петровна звонила нашей маме недавно. Спрашивала, что мы делаем. Мама ответила, что мы на участке играем», — сообщила Настя. «Так что не волнуйся, все хорошо». «Все равно мне пора. Бабушка к вашей директрисе сегодня со своей сестрой ходила. Та обещала ей помочь с какими-то документами. Надо у нее спросить, что она выяснила». «Раз надо, то иди. Мы с Витькой к тебе завтра заскочим», — сказал Коля. «Почему только с Витей, а я?» «Настя, вот только не цепляйся к словам. Тебя я тоже подразумевал. Может так случиться, что мы с тобой завтра только вдвоем к Мишке и пойдем». «Почему?» — удивилась его сестра. «Как почему? Наш брат может не захотеть с туалетом расстаться. Судя по всему, он и сегодняшнюю ночь там проведет». Ребят позабавила удачная шутка Коли. А когда в дверях появился Витька и, немного постояв и посмотрев на всех, опять убежал в туалет, друзья расхохотались звонко и во весь голос. Из соседней комнаты раздался недовольный голос тети Зины. Дети резко притихли, но продолжали хихикать. Затем Настя и Коля провели Мишку до калитки, а сами отправились домой, сказав Мишке, что сейчас подопрут дверь в туалет шваброй. «Им сегодня точно будет весело», — подумал Мишка и, улыбаясь, отправился домой. Бабушка ждала внука, сидя у телевизора. Она иногда засыпала и просыпалась, посматривая на часы. Когда Мишка вернулся, она сказала ему, что уже хочет отдыхать и что все разговоры следует отложить до утра. Мишка зашел в свою комнату, присел на кровать и уставился в окно. Он долго наблюдал за виднеющимся странным старым домом и думал о чем-то своем. Мальчик вспоминал своих родителей, и ему очень хотелось еще хоть раз увидеться с ними. Корняж обещал помочь в этом, и Мишка ухватился за эти слова, как за спасительную соломинку. В словах домового многое было непонятно, но завтра он все разузнает досконально. Уже когда глаза его слипались и в голове был сплошной каламбур, мальчик вспомнил, что домовой спрашивал, умеет ли он рисовать. Мишка не понял, к чему был такой вопрос, но это было последнее, о чем он думал перед сном. Поэтому всю ночь ему снилось что-то непонятное. Он рисовал и карандашом, и красками, и показывал свои каракули друзьям, а те отвечали, что это настоящее произведение искусства. Все ему поддакивали и восхищались. Правда, пересмотрев его картины, сказали: «Твои картины очень красивые и классные, только нифига не понятно, что тут нарисовано». Именно после этих слов Мишка расслышал, как за окном прокричал неугомонный петух и раздался лай жизнерадостной пеструхи.